Трудность времени в том, что, как бы ярко ни вспыхивало сознание, окружающая тьма, пространственное неблагополучие и антагонистические токи не только не дают ему разгораться, но требуют неслыханного напряжения и упорства, чтобы оно не угасло совсем. Не было времени более тяжелого – устоять уже подвиг.